Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 16 сентября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает русскоязычная программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. В Арцахе создан круг дружбы «Карабах-Франция». Омбудсмен НКР положительно оценивает 7-летнюю историю института. В Армении принимается новый закон о лекарствах. Новости из Агентства труда и занятости НКР. Итак, подробности новостного блока. Вчера ряд общественных деятелей Арцаха и депутатов Национального собрания НКР приняли заявление о создании Круга дружбы «Карабах-Франция». Руководителем Круга дружбы был избран председатель Национального собрания НКР Ашот Гулян. В тексте заявления группы говорится: «Приветствуя содействие Круга дружбы «Франция-Карабах» последовательным усилиям народа и властей НКР по построению и развитию свободного и демократического общества, высоко оценивая роль Французской республики в деле укрепления и распространение системы демократических ценностей и общеизвестных принципов свободы, равенства и братства, имеет целью стимулировать развитие дружественных отношений между Карабахом и Францией, осознавая необходимость установления долгосрочного мира и сохранения стабильности в регионе Южного Кавказа, а также важность диалога и сотрудничества между народами в этом деле, мы, общественные и политические деятели и депутаты Нагорно-Карабахской республики, заявляем о решении создать круг дружбы с Французской республикой», говорится в заявлении Круга дружбы «Карабах-Франция». Добавим, что завтра в Арцахе начинаются трехдневные дни Франции. В ежегодные государственные программы по регулированию занятости населения входит и программа по предоставлению разовой компенсации работодателю в случае трудоустройства неконкурентоспособных на рынке труда безработных лиц. Об этом сказал в интервью республиканской газете «Азат Арцах» начальник агентства труда и занятости Гамлет Петросян. Согласно порядку, в качестве компенсации работодателю предоставляется 200 тысяч драмов, и он обязуется создать рабочие условия для безработного, имеющего статус инвалида. В число подобных ежегодных государственных программ входит также оказание содействия безработному в трудоустройстве в другой местности, предоставление работодателю частичной компенсации зарплаты в случае трудоустройства неконкурентоспособных на рынке труда лиц и зарплаты человека, сопровождающего инвалида, организация профессионального обучения, помощь безработным в обретении трудового опыта, приобретении трудового опыта по освоенной специальности. Цель программы — снизить социальную напряженность среди населения сельских местностей, наиболее подверженных природным бедствиям, путем обеспечения занятости и временного трудоустройства, оказания поддержки фермерским хозяйствам посредством быстрого реагирования на обусловленные ситуации вызовы, сказал Гамлет Петросян. Как сообщила заведующая отделом лекарственной политики Минздрава НКР Нунай Бахшиян, борьба с фальсифицированными лекарствами важна для любой страны. В Армении ведется серьезная работа по предотвращению оборота фальшивых лекарств. Что же касается борьбы с контрафактом в Арцахе, то Министерство здравоохранения НКР не имеет центра по экспертизе лекарственных средств и медицинских технологий. В НКР также не разработаны механизмы таможенного оформления фармацевтической продукции. В Национальное собрание Армении уже представлен новый законопроект о лекарствах, в котором впервые четко обозначены характеристики фальшивых лекарственных препаратов. Новый закон восполнит пробелы, оставшиеся в этой сфере после принятия предыдущего закона. Будет принято около 50 документов, регулирующих данный процесс, посредством которых будет предотвращен оборот фальшивых лекарственных средств в Армении, а значит и в НКР. Уже 7 лет в Нагорно-Карабахской республике действует Институт защитника прав человека омбудсмена. Омбудсмен Юрий Айрапетян дал следующую оценку деятельности института. За истекшие годы резкого изменения отношения людей к нашему институту, конечно, не произошло. В то же время заметно, что оно стало более осмысленным. Скажу, что в начале деятельности отношение было неоднозначным. Часть населения воспринимала нас как всемогущую властную инстанцию, способную решить любой вопрос. вопрос. Именно поэтому на начальном этапе ежегодно в Офис защитника прав человека обращались 400-500 человек, в 2-3 раза больше, чем в настоящее время. Сегодня сформировалась атмосфера доверия, что видно по данным годовых докладов омбудсмена. За 7 лет в Офис защитника прав человека обратились более 2500 человек. В результате рассмотрения их жалоб и проведенных по нашей инициативе исследований было выявлено и устранено около 400 нарушений прав человека. Бесплатную юридическую консультацию и правовую информацию о возможностях защиты своих прав получили 1500 человек, сказал Юрий Айрапетян. В последнее время особо грубых нарушений прав человека не зафиксировано, а предложения по устранению выявленных нарушений были приняты, сказал омбудсмен НКР. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. 2 сентября в 24-ю годовщину провозглашения независимости Нагорно-Карабахской республики в торжественной обстановке в Степанакерте состоялось открытие Центра креативных технологий ТУМО. Занятия в центре пройдут в нескольких направлениях. Сюда могут посещать учащиеся от 12 до 18 лет. Более подробно о деятельности центра, о направлениях мы поговорили с заместителем директора Центра креативных технологий ТУМО Арамом Гюмещаном. В основном изучают 4 направления. У нас в центре, так как центр, его название креативные технологии, это все знания и все навыки, которые находятся на границе технологий и креативности. Человек. Исходя из тех реалий, которые есть в нашем регионе, мы выбрали 4 направления. Это анимация, веб-пространство, это видеоигры и создание фильмов. Программирование тоже туда входит? Да, это 4 индустрии, которые представляют. Каждый из них имеет профессии, можно сказать, или навыки, которые, соответственно, представлены в этих направлениях. Один из важнейших элементов – это программирование. Очень много применяется программирование в создании видеоигр, очень много используется в веб-программировании. Сегодня это пространство одно из самых динамичных. У нас есть также и робототехника, один из технических навыков. А есть 3D-моделирование, есть музыкальное направление, но оно больше технологического характера. Навыков 9, и они скрещиваются между собой. Что касается формы обучения, они отличны от школьного. Форма обучения, она довольно неожиданная. В первую очередь мы пытаемся больше знаний дать, комплементировать, да, школьные знания. То есть там они изучают академические дисциплины, здесь изучают профессиональные дисциплины, которые, соответственно, совместно очень друг друга обогащают, и каждый из них становится и практичной, и понятной. Методика следующая. У нас есть 2 формы образования. Это самообучение, это период такой, который ребята используют специально созданное программное обеспечение, изучают выбранные ими направления. А период самообучения, он меняется, и начинаются уже воркшопы, классы, которые ребята уже под руководством менторов, учителей уже делают конкретно практические проекты и так далее. Откуда будут приглашены учителя? Это сферы для Карабаха. Ну, не совсем новые, но преподавателей не так много. В Ереване центральный офис наш. Там есть большая группа специалистов, которые будут циркулировать по разным регионам. Каждый месяц в Степанакерте будет 2-3 воркшопа, которые будут проводить наши менторы из Еревана. Конечно, здесь у них будут тренеры, которые помогают ребятам в процессе самообучения. В эти дни идет регистрация учащихся. Она пройдет в течение 2 недель. На регистрацию необходимо прийти с родителем и документами, удостоверяющие личность. В течение нескольких дней в центре ТУМО состоится презентация. 16, 19, 21 и 23 будут презентации центра, как он работает, наша методика, наши возможности. Полностью вся программа будет представлена родителям и нашим будущим студентам. Занятия в центре начнутся 5 октября. В Тбилиси закрыли университет имени Гейдара Алиева. Об этом сообщает азербайджанское информагентство АППА. Согласно информации, директор гуманитарного грузино-азербайджанского университета имени Гейдара Алиева Навруз Байрамов сообщил о причинах закрытия университета. После того, как университет прошел регистрацию в Миннауки и образования Грузии, а также в Национальном центре оценки качества и развития образования, бывший министр иностранных дел Майя Паджикидзе Хамидзе и министр обороны Ираклия Аласания были освобождены от занимаемых должностей. Брат Майи Панджикидзе Лаша Панджикидзе помог нам получить статус университета. После того, как его родственники были сняты с работы, этот статус у нас отобрали. Байрамов отметил, что, пытаясь решить связанные с университетом проблемы, натолкнулся на мошенников, которые присвоили более 300 тысяч долларов. И о погоде. В четверг, 17 сентября, на территории НКР ожидается облачная погода, кратковременные дожди и грозы, ветер восточный 2-5 метров в секунду. Термометры покажут 14-18 тепла ночью, днем 21-26 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.